Третье. «Отправляемся!» — скомандовал Флэг. Процессия из нескольких десятков всадников, плотным кольцом окружавшая небольшую закрытую снаружи повозку, двинулась к распахнутым воротам комендантского дома. Сначала медленно, затем, оказавшись на улице, резко увеличивая темп, когда последний воин окажется снаружи, к ним присоединится Гурин. Пока же он восседал на черном скакуне, перебиравшим копытами, и ухмылялся в губы, незаметно поглядывая на Флэка. В этом взгляде таилось восхищение, чего никогда не случалось раньше. «Ты чудовище!» — стучало в мозгу у Гурина. «Но какое чудовище! Разумное чудовище! Можно сказать, гениальное чудовище!» Гурин признал, придуманное Флэком, вознесло его в глазах гвардейца на недосягаемую высоту. При этом задумка казалась такой простой, что закрадывался страх. Не прочитают ли это талхи? Изюминка была в том, что о сути происходящего знали считанные люди. Кроме коменданта и Гурина, Булух с двумя партнерами, Таль с несколькими приближенными стражниками, и все. Остальные оставались в неведении. Маленькую повозку объявили самым ценным, что есть у отряда, покидавшего дом коменданта. Каждый из гвардейцев знал, почему. Там находился мальчик, за которым правитель устроил настоящую охоту, и который, возблагодарим небо, оказался в руках гвардейцев. Повозку следовало охранять как собственное сердце от вероятного нападения талхов. Остальное не важно. Считанные люди знали, что внутри повозки нет того мальчика. Это и предложил Флэг — оставить неудел даже гвардейцев. Мальчик в повозке был, но не тот, что нужен талхам и правителю. Его нашли еще утром по приказу Флэка, продумавшего все детали заранее. Примерной комплекции, с тем же цветом волос и глаз. Все получилось как нельзя лучше, и родители ребенка ничего не заметили. Возможно, скоро они поднимут тревогу, но их глаз оставит соседей равнодушными. Сейчас в городе происходили вещи и похуже, чем потерявшийся ребенок. Позже мальчика, конечно, спишут на происки талхов. Ребенка усыпили, как и того, из-за которого его похитили, завернули в тонкое, позволявшее дышать покрывало, и уложили в повозку. Его видели некоторые из гвардейцев. Если бы в пылу предполагаемой схватки кто-то из талхов заглянул в повозку, он бы убедился, что там находится мальчик. Это была пустая бутылка, выдаваемое за вино столетней выдержки, чего никак не проверишь, прежде чем раскошелишься, и твои денежки окажутся в чужом кармане. При этом мальчик, который на самом деле нужен талхам, находился неподалеку, совсем близко. Процессию замыкал отряд из тех, кого освободили от непосредственной охраны повозки. Таких было около 20 человек. Эти люди окажутся на том участке, который подвергнется нападению. Повозку и без них окружили плотно, и лишние всадники создали бы толчею. Но не это являлось основной причиной. В первую очередь ослаблялось внимание к этим воинам. Мальчик находился у одного из них. Флэг разрабатывал план в самых незначительных деталях. Мальчика, несмотря на неудобства для его тела, перекинули через лошадь, и всадник как бы обернул ребенком пах и низ живота. Свисавшие ноги, руки и голову прикрывал плащ. Флэг приказал выбрать стражника с полным лицом, и человек в седле просто казался очень крупным. Флэг не удовлетворился только этим. Всадника держали в середине арьергарда, чтобы со стороны он не бросался в глаза. За этим приказали следить Булаху, Камню и Шраму. Рядом с ними большую часть времени будет находиться Гурин. Он потребовал от них действовать незаметно. Пусть посторонние видят, что гвардейцы следят за повозкой. «Это сработает», — сказал Флэк, и Гурин с ним согласился. Вряд ли талхи унюхают ловушку. Дополнительная прелесть плана заключалась в том, что талхов как бы уже один раз обманули. Заявлял же Таль, что ворота откроют завтра утром. Все направили на то, чтобы создать у талхов иллюзию, что Флэк воспользовался своим обманом, ошибочно полагая, что лазутчики ордена не готовы к столь стремительному уходу гвардейцев из Антонии. Флэк незаметно кивнул, и Гурин пришпорил коня, нагоняя и обгоняя процессию, чтобы возглавить ее вместе с лейтенантом Талем. Еще один маленький штрих, скрывавший обман. Гурин, заметный посторонним, как одно из главных действующих лиц, будет суетиться вокруг повозки, пока не начнется выход из города. Конечно, он являлся одной из первых мишеней, если случится нападение, но Гурин чувствовал себя уверенно. Под плащом был специальный жилет из неизвестного Гурину материала, предохранявший от стрелы, меча или кинжала. О таких жилетах в народе не знали. Их мало из-за сложности производства, и носили жилеты лишь приближенные правителя. Поговаривали талхи, отказались от попыток достать жилеты, не считая их неким достижением. Жилет тяжел, неудобен, ничего не гарантирует, и талху лучше надеяться на собственную силу и ловкость. Что ж, Гурин их понимает и готов благодарить за этот отказ. Он верил, что талх, решившийся поразить его из арбалета, не подумает о жилете. Отряд водным потоком, стекающим с гор, ворвался на площадь перед западными воротами. Послышался массовый вздох горожан, по-прежнему дежуривших у ворот в ожидании. Однако если народ в большинстве своем и удивился, Гурин знал, что это вряд ли относится к талхам.